Война в Великобритании. В Великобритании не хватало солдат. БЭС были слишком немногочисленны, однако британцам, в отличие от остальной Европы, претила идея мобилизации. Правительство решило проблему за счет добровольцев. Военный министр фельдмаршал лорд Горацио Китченер призвал жителей Великобритании вступать в армию. 7 августа по всей стране появились плакаты с его суровым лицом. Китченер указывал пальцем на смотрящего рядом, и было написано «Ты нужен своей стране». Китченер и правительство надеялись, что за первые полгода в армию вступят около 100 тысяч добровольцев. Большее число солдат было бы трудно переправить на фронт. В итоге к концу 1915 года армия завербовала 2 миллиона добровольцев. Таковы были патриотизм и наивность британцев. Этих юношей нельзя было винить в невежестве. Военные новости подвергались цензуре. Журналистов на фронт не пускали, поэтому нехватка фактов восполнялась домыслами и слухами. Миллион русских высадились в Шотландии и маршируют по Англии, на их сапогах еще блестит снег. В Бельгии германские варвары привязывают монашек к колоколам и используют в качестве языков. Немцы делают свечи и крем для обуви из трупов собственных солдат. Мужчины записывались в армию, а женщины заменяли их на заводах, на фермах, в общественном транспорте, на почтовой службе, в руководстве компаний. Война явно сделала для эмансипации куда больше, чем довоенное движение суфражисток. Женщины играли во время войны столь большую роль, что в 1918 году британское правительство выпустило 2 закона, которые дали женщинам старше 30 лет право голоса и разрешили им баллотироваться в парламент. 27 января 1916 года вербовка добровольцев в Великобритании кончилась, ее сменил призыв. Сначала он касался только одиноких мужчин. Но с мая на фронт стали призывать и женатых. О том, как первоначальный оптимизм постепенно сменялся ужасом перед современной военной техникой, лучше всего свидетельствует творчество английских военных поэтов. Сперва они воспевали солдатскую славу и добродетель защитников Родины. Но со временем в их стихах появляется горечь. Уилфред Оуэн подвел итог крушению иллюзий поколения стихотворением «Сладка и прекрасна за родину смерть». Поэт пал в бою за неделю до перемирия, возбужденное воображение заставляло обывателей повсюду видеть лазутчиков. Говорили, что германского шпиона, переодетого монашкой, легко распознать по волосатым ногам. Немцев интернировали на остров Мэн. Антинемецкие настроения пустили глубокие корни. Лавки с немецкими названиями громили. Любимых собак Кайзера Такс забивали на улицах камнями. Даже королевская династия вынуждена была сменить немецкое название. Саксен-Кобург-Готская на английское – Виндзорская. В Бельгии немцы арестовали английскую медсестру Эдит Кевилл. Она тайно переправляла раненых союзных солдат в нейтральную Голландию. Невзирая на призывы к милосердию, 12 октября 1915 года Кевилл была расстреляна. Другая печально известная жертва военного времени – Маргаретта Гертруда Зелли, исполнительница экзотических танцев, известная под сценическим псевдонимом Мата Хари. Французы обвинили ее в шпионаже и расстреляли в октябре 1917 года. Ненависть ко всему немецкому усилилась после того, как 19 января 1915 года германские цепелины сбросили бомбы на Грейт-Ярмут в Восточной Англии, убив 4 человек. Первый налет на Лондон 31 мая погубил 7 жителей города. В Англию пришла война. По сравнению со следующей войной, эти атаки были малочисленными и редкими, и урон от них был невелик. За время войны немецкие бомбежки Великобритании унесли жизни 557 гражданских лиц. Куда больше шок вызвало известие о потоплении британского пассажирского лайнера компании «Кунарт» у берегов ирландского графства Корк. 7 мая 1915 года лайнер был поражен торпедой, выпущенной германской подлодкой, и затонул за 18 минут. Из 1959 пассажиров и членов экипажа, включая 128 американцев, погибли 1198. Нападение на гражданское судно вызвало гнев общественности. Несмотря на то, что лайнер перевозил большую партию боеприпасов и казался немцам вполне законной добычей.